Скопившиеся у подъезда иномарки охранялись специальными громилами в камуфляже, и на территорию Альдебарана теперь стало попасть сложнее, чем в прежние режимные времена. Докукин поначалу регулярно проводил собрания трудового коллектива и обстоятельно, со скорбными подробностями рассказывал про то, что денег, получаемых за аренду корпуса, с трудом хватает даже на элементарные нужды НПО. Он, надо заметить, сильно изменился. И прежде всего изменилось положение бровей на его широком красном лице. В прежнее советское время они были сурово сдвинуты к переносице, а теперь стояли трагическим домиком. Голос тоже преобразился, из командного превратился в устало-просительный. «Надо, товарищи, думать над смелыми конверсионными проектами. Не мы с вами этот рынок придумали, но в рынке жить...» «По рыночье выть!» — подсказал из зала джедай. «Вот именно! Надо прорываться! Говорю это вам совершенно ответственно!» Например, очень перспективная идея производства биотуалетов для дачных домиков, а также фильтров для водопроводной воды, в которой теперь жуткое количество самых чудовищных примесей. Мы, например, с женой из крана давно уже не пьем. И действительно, вскоре были разработаны и изготовлены фильтр супер-роса, а также образец биотуалета «Восток-1» – изящное обтекаемое изделие из мраморного пластика. Оба приспособления хранились в директорском кабинете. И Докукин во время переговоров с предполагаемыми инвесторами или партнерами торжественно указывал пальцем на «Ветерок-1» и говорил: «Это наше будущее». А нервных сотрудников, пришедших к нему на прием по личным вопросам, он отпаивал исключительно отфильтрованной водой. Но массовое производство биотуалетов и фильтров все как-то не налаживалось. Первое время директора слушали, развесив уши, верили каждому слову. Потом, когда у него появился новенький Рено, а жену кто-то в городе заметил в Хонде с шофером, народ зароптал и во время очередного собрания поинтересовался: «Откуда такая роскошь, если в Альдебаране нет денег на пищу и бумагу для научных отчетов?» Первым, как всегда, выскочил рыцарь-джедай и напрямки спросил, на какие шиши директор нищего НПО купил себе пятикомнатную квартиру на улице Горького. Собрание возмущенно зашумело, и следом за Каракозиным выступило еще несколько правдолюбцев, добавивших к сказанному разоблачительные сведения о том, что начальство строит себе дачу в Загорянке, а летом ездило всей семьей в Тунис. Кто-то даже ностальгически вспомнил Шаргородского с его тремя невинными старенькими холодильниками на скромной дачке. Ангел был, просто-напросто седокрылый ангел в сравнении с этим живоглотом. Недолго думая, решили выгнать Докукина из директоров прямо тут же, на собрании. Но председательствующий Волобуев Герке осторожно заметил, что это невозможно по причине отсутствия кворума и некоторых особенностей устава закрытого акционерного общества, в которое к тому времени превратился Альдебаран. Бывшего парторга сначала не хотели слушать, и прежде всего из-за того, что у него самого недавно появилась новенькая девятка. Однако джедай, нахмурившись, распорядился: «Без кворума наше решение будет недействительно. Наймем юриста и подготовимся. Собираемся через неделю и гоним его к чертовой матери, а материалы направляем в прокуратуру». Докукин слушал все это, не возражая, не перебивая, не оправдываясь, и только грустно-грустно глядел на своих гневных обличителей, точно праведчески знал про них нечто очень и очень печальное. Так оно и оказалось. Всех правдолюбцев на следующий день уволили по сокращению штатов. Заступиться было некому. Ни правкома, ни тем более парткома в Альдебаране давно уже не было. Не тронули только Каракозина, учитывая его заслуги перед демократией и личные связи с высоко взлетевшим Верстаковичем. Впрочем, народ и сам от такой жизни стал разбегаться. Первым уехал за границу по контракту Чубакка. У его жены, несмотря на бдительность кадровиков, нашлись родственники в Америке. А вскоре в кабинет к Башмакову зашла Нина Андреевна и положила на стол заявление по собственному желанию. «Ты?» – удивился Олег Трудович. «И куда же?» Омка в университет будет поступать. Нужен репетитор по английскому. Я устроилась Гербалайф распространять, а не процент с выручки платит.